Глава 17. На следующее утро он проснулся разбитым, горько досадуя на самого себя. Встал поспешно, подстегиваемый чувством стыда, и с радостью воспринял в качестве наказания боль в спине, которая почему-то стала намного сильнее. Перемещаясь по дому в беспокойном ожидании приезда мадам фон Альтисхофер, он проверял и перепроверял, все ли готово. Список имущества завершен, все бумаги в порядке. Банк заранее оповещен. Встреча со Штигером состоится на следующий день. Значит, оставалось только сложить вещи. Все время прислушиваясь, не едет ли Дофин, он нетерпеливо взглянул на циферблат. 11:00. Почему же она не приехала? Пунктуальность всегда стояла особняком среди ее многочисленных достоинств. Он уже собирался воспользоваться телефоном, когда с невероятным чувством облегчения услышал ее шаги на гравийной дорожке. Раздался дверной звонок. Он сам пошел открывать. «Вы пришли пешком? А я уже начал волноваться, почему вы опаздываете. Заходите же, я возьму у вас пальто». «Спасибо, нет. Я не зайду. Во всяком случае, только в вестибюль». Он уставился на нее в недоумении, а она тем временем шагнула через порог. На ней был не обычный рабочий наряд, а выцветший коричневый костюм и шляпа берсольеров, в которой она отправлялась на прогулки. Но больше всего его изумило выражение ее лица, спокойное и решительное, заставившее его испугаться какой-то катастрофы и воскликнуть. «Что случилось, Фрида?» Она ответила не сразу, немного погодя, глядя на него почти с жалостью своими замечательными желтыми глазами. «Друг мой, несмотря на мое великое желание помочь вам, я решила, что не должна видеться с вами ни сейчас, ни когда-либо впредь». «Что?» От растерянности он едва мог вымолвить это слово. «Но почему? Вы обещали. Я рассчитывал, вы уложите фарфор». «Фарфор», — презрительно повторила она. «А зачем? Вам он теперь не нужен. Вы больше никогда его не увидите». «Но я... Мне нужна ваша помощь и в другом». «В таком случае я не должна ее предоставлять». Не переставая сверлить его взглядом, она медленно покачала головой из стороны в сторону. «Мне и так слишком больно. Лучше, как вы говорите, оборвать все разом». Наступила тишина, и он все подыскивал слова. Однако на ум ничего не пришло, кроме «почему». Но это он уже говорил. Тогда она продолжила с прежней торжественностью, словно предрекая судьбу. «Друг мой, дорогой друг, мое чувство к вам, а оно гораздо глубже, чем вы подозреваете, увело меня в сторону. Я женщина, и как слабое существо покорно решила помочь вам. Но вчера на приеме, где собрались все ваши друзья, я увидела, что совершила ошибку. Огромную ошибку. Все одного и того же мнения о вас. Премного всем обязан за их заботу», — пробормотал он, уязвленный, что послужил предметом обсуждения. «Но я не понимаю, чему удостоился такой чести». «Зато они понимают». Ее слова хлестнули, как бичом. «Все в один голос говорили о вас. Человек всю жизнь работал, добился блестящих успехов, разбогател, обзавелся хорошими друзьями и прекрасным домом. И вот этот немолодой уже мужчина бросает все ради какой-то идеи, настолько дикой, что даже ваш мистер Стенч сказал со своей отвратительной улыбочкой, что вы откусили больше, чем можете проживать». «Я благодарен мистеру Стенчу и остальным», — язвительно произнес он. «Но я сам знаю, что делать». «Разве? Сейчас вы так заняты, так одержимы идеей отъезда, что не читаете и даже не слушаете новостей. Вчера мистер Стенч рассказывал нам, об этом только что стало известно, что в другом городе, Калинде, который расположен очень близко от места обитания вашего Уилли, орды этих самых дикарей, вооруженные горящими стрелами и ножами, ворвались в бельгийскую миссию и поубивали всех, кто был внутри. Но не просто поубивали, вначале изувечили, отрубив им руки. Мой бог, когда я думаю о ваших руках, таких прекрасных и чувствительных, которыми я всегда восхищалась, и представляю, как разбушевавшийся дикарь отрубает их топором, разве удивительно, что у меня, как и у остальных, сердце разрывается на части?» Он прикусил губу, нахмурился от того, что в нем боролись неловкость и гнев. Гнев победил. Вы, кажется, забыли, что Уилли предупреждал меня о возможной опасности. Я полностью сознаю, насколько рискованно там жить. Я вам не верю. Вы обвиняете меня во лжи? Я обвиняю вас в намеренном самообмане. Если так, то мною движут самые высокие мотивы. Выходит, вы хотите стать святым мучеником, попасть под град стрел для разнообразия и, как Себастьян, заслужить впоследствии арфу и нимб? Она презрительно сощурилась. «Я говорю о ваших интересах, когда пытаюсь». «Бесполезно», — резко перебил он. «Вам меня не разубедить». Они смотрели друг другу в лицо, выдерживая длинную и с ее стороны намеренную паузу. «Итак, вы едете?» — произнесла она наконец. «Да». «Что ж, поезжайте. Вы полностью ослепли и лишились благоразумия. Вы просто сошли с ума». «Благодарю вас». Они поссорились. Закатили настоящую сцену. Сознание этого причинило ему острую боль. «Вы утверждаете, что поступаете так ради великого идеала, чтобы исправить свою жизнь. Так вот, ничего подобного. Все это делается ради того, чтобы отправиться в постель с глупой молодой женщиной, религиозной фанаткой, которая вас околдовала. Хотя в ней нет ни зрелости, ни общих с вами интересов. Эта простушка-медсестра не отличит Бонара от больничной утки». С побелевшими губами, от подобных оскорблений, нанесенных с безжалостной силой, он возмущенно ответил. «Вы говорите о молодой даме, которая станет моей женой. И в качестве таковой, что она, по-вашему, вам даст? Не обольщайтесь. Не страсть, ибо ею она не обладает. Эти набожные кумушки все сплошь бесполы». Он поморщился. «Для той страсти, — продолжала она, — что требуется вам, необходимо сильное, полное жизни тело. Ответная сила, которой у нее нет, она амеба. Она уже привязана к своему Уилли, а вы для нее лишь образ отца. Кроме того, у вас есть сильный соперник. Она не может любить обоих, и вас, и Бога. К сожалению, я должен попросить вас уйти». Она шумно дышала, сдерживая ярость. Настоящая вагнеровская примадонна с мощной фигурой, огнем во взоре. Через секунду она вдруг успокоилась и стала холодна, как лед. «Хорошо, я уйду. Но не забывайте, я вас предупредила. И помните об одной важной вещи. Если к вам вернется благоразумие, я по-прежнему в Зейбурге. По-прежнему ваш друг». Он едва дождался, пока она пройдет по аллее, прежде чем громко захлопнул дверь. Он был разгневан, обижен, доведен до ярости. Но самое главное, он только больше утвердился в своем решении. Как она посмела так фамильярно отзываться о нем с Кэти? Этого вкупе с возмутительным фактом, что для друзей он стал предметом злословия на последнем приеме, вполне хватило, чтобы его решимость обрела твердость стали, которую сначала расплавили, а потом выковали. Больше всего его задевало бесстыдное обвинение в адрес его будущей жены, заставившее на короткий миг припомнить ту ночь покорности. Образ отца, надо же. Да еще это соперничество за ее любовь с Уилли и Богом. Разве найдется более несправедливое, абсолютно бесстыдное, даже кощунственное обвинение? И все же эта ядовитая колкость глубоко засела в его душе, причиняя боль. Но самое плохое. Хлопая тяжелой дверью, он еще больше повредил себе спину. И теперь, обвиняя Фриду во всех своих бедах, так как последняя неприятность случилась в основном по ее вине, он убедился, что их хромота усилилась. Он был так взвинчен, что не мог заставить себя спокойно оставаться в доме. Что тогда? Понимая, насколько важно немедленно подлечить спину, он решил отправиться поездом в Цюрих и проконсультироваться со своим добрым другом доктором Мюллером. Плюс к этому нужно было сделать еще несколько покупок перед отъездом. Он отменил обед и с помощью недоумевающего Артура, который довез его до вокзала Шванзеи, успел на скорый поезд в 11:45. Устроившись на удобном сиденье у окна, по его мнению, никакие поезда не могли сравниться со швейцарскими, он раскрыл газет «Сьюис», который почти машинально купил в киоске. Естественно, Мадам фон Альтисхофер прибегла к преувеличению, чтобы его растревожить. Тем не менее, она была права в том, что в последнее время он был слишком занят и не обращал внимания на внешние события. Впрочем, он и раньше редко интересовался ими, предпочитая изгонять из своей рафинированной жизни потрясения и раздоры беспорядочного мира. Теперь, однако, он понял, что стоит просматривать новости. Ничего просматривать не пришлось. Прямо на первой странице в глаза бросился заголовок. «Жестокая бойня в миссии Калинды». По-прежнему взвинченный до предела, он прочитал живописный репортаж. Более сотни людей, мужчин, женщин и детей, искавших убежище в миссии, были зарезаны с бесчеловечной жестокостью. В этой кровавой бойне самим миссионерам, двум францисканским священникам, досталось больше всех. Сначала их покалечили, затем обезглавили, а тела порубили на куски. Жуткая история, но правдивая. А если вспомнить резню, что чуть раньше случилось в деревне Тохиленг, то вырисовывалась общая тенденция яростного произвола, который распространялся повсеместно. Фрида сказала правду. Какая жуткая смерть для чувствительного, цивилизованного человека. Внутри все сжалось от рвотного спазма, когда он опустил газету и уставился в окно, мимо которого проплывал спокойный швейцарский пейзаж. Коричневые коровы с колокольчиками мирно щипали травку на зеленых пастбищах среди грушевых и вишневых деревьев. Возможно, все-таки, принимая свое героическое решение, он не полностью взвесил обязательства и связанные с ним риски. Но он тут же задавил эту мысль в самом зачатке. Даже если бы он и не хотел ехать, все равно он хотел Кэти. Он никогда не повернет назад. Поезд подкатил к Цюрихскому вокзалу, и Мори сошел на перрон, неловко спустившись со ступеньки. Он даже пожалел, что не захватил палку. Его заметная хромота привлекала сочувственные взгляды, пока он пересекал Банхофштрассе. Но, сделав над собой усилие, он успешно совершил покупки в Гридере, который, в отличие от множества других подобных заведений, не закрывался между 12 и 2. Затем, даже не подумав о Баур-Аулак, он скромно перекусил в кафе Шпрунгли рубленой телятиной с лапшой, которую запил компотом и кофе со сливками. Вообще-то он был слишком расстроен, слишком подавлен, чтобы есть. И вот в таком плохом настроении он отправился на такси к доктору Мюллеру на Глория-штрассе, где ему повезло застать доброго доктора до начала приема больных. Мюллер не подозревал о скором отъезде своего пациента на Черный континент. И это обстоятельство было для Мори самым важным. Сейчас как поздравления, так и упреки были бы для него невыносимы. Поэтому он сразу заговорил о деле, перечислил симптомы и резюмировал. «Я почти уверен, что у меня сместился диск». Мюллер, веселый маленький здоровяк в белом накрахмаленном халате не по размеру, с видом человека, любящего хорошо пожить, выслушал жалобы, по привычке сгорбившись за столом и время от времени лукаво поглядывая на пациента. Потом он встал и осмотрел Мори, как тому показалось, наспех и весьма поверхностно. «Слегка потянута широкая спинная мышца. Пусть ваш человек разотрет вас хорошей мазью. Уже сделано, но не помогло. Естественно, нужно, чтобы прошло несколько дней. Но у меня появилась хромота, с этим не шутят. Чисто психосоматическое явление. Защитная реакция на вашу тревогу по поводу спины. Хотя с чего вдруг вы так обеспокоены, не могу представить. Надеюсь, вас не гложат другие проблемы?» Мори предпочел не отвечать на вопрос, а лишь нахмурился. «Так вы не думаете, что мне нужно сделать рентген позвоночника?» «Бог мой!» – рассмеялся Мюллер. «Мы не назначаем рентген при простом растяжении». Кабинет доктора Мори покидал в худшем состоянии, чем когда он туда пришел. Он попытался не хромать, но от усилий нога совсем онемела, так что он начал ее подволакивать. «Проклятый тип!» – проворчал он себе под нос. «Только и знает, что талдычит об этой психосоматической чепухе». Его прельщала мысль обратиться к другому специалисту, но страх выставить себя посмешищем удержал от этого шага. Вместо этого, в надежде, что физическая нагрузка может помочь, он спустился с холма до Бельведера и прошелся вдоль Цюрихского озера. Бледное солнце, отражавшееся в неподвижной воде сквозь перламутровую дымку, создавало спокойную световую гамму. И все же этот странный свет наполнил его непонятным опасением, сомнением в реальности своего существования, смутным сознанием незащищенности во враждебном мире. Что он здесь делал, бесцельно хромая с затуманенной головой, где роились противоречивые мысли и жалили, как шершни? Направление, куда свернула его жизнь, внезапно показалось нелепым. Он лишился поддержки и теперь падал в пропасть. Почему Фрида набросилась на него сегодня утром с такой яростью и натиском? Возмутительный поступок, и все же, размышляя о ее мотивах, он пришел к выводу, что может многое понять и даже простить. Она любила его, ревновала к Кэти, страдала от мысли о его отъезде, опасалась за его безопасность и здоровье. В глубине души он сожалел о разрыве между ними. Он всегда испытывал к ней симпатию и всегда восхищался этой женщиной. И, наверное, был виноват в том, что поощрял ее надежды на более тесные взаимоотношения. И все же при данных обстоятельствах следовало оборвать их дружбу. Он с усилием взял себя в руки, нанял такси и отправился на вокзал. Вечерняя газета, которую он прочел на обратном пути, полностью подтвердила плохую утреннюю новость. ООН выступила с официальным заявлением, осуждающим агрессию против мирного населения. Появилась также информация, что в том районе зафиксированы случаи оспы и бубонной чумы. По радио прозвучали сообщения о нехватке медицинской помощи. Когда час спустя он вошел в свой дом, то не обнаружил ничего, что могло бы развеять его отчаяние. Кэти не звонила и даже не прислала письма. А в самом доме царил такой хаос. Пачки книг на полу в библиотеке, серебро в оберточной бумаге, снятые в гостиной шторы, что не осталось никакого впечатления о комфорте и стабильности. Раз он терпел все это, бросал все ради Кэти, то она должна поощрить его хотя бы несколькими словами и поддержать. Нужно немедленно с ней поговорить. Он прошел в библиотеку и оттуда попытался связаться по телефону с домом Фадерингеев в Маркинче. Ждать пришлось бесконечно долго, но он не отходил от аппарата. Наконец, после неразберихи шотландских акцентов, на местных станциях была установлена плохонькая связь. Трубку сняла миссис Фадерингей. Он едва расслышал ее голос из-за громкого гула. Но как только сумел разобрать несколько слов, понял, что все бесполезно. Вилли и Кэти уехали накануне, и теперь они совершали поездку по Англии. Вероятно, они уже достигли Манчестера, хотя адреса она не знала. Однако она сообщила ему номер миссионерского центра в Эдинбурге, где ему могли бы помочь. Свернув разговор, который она могла бы продолжать неизвестно сколько, он позвонил по эдинбургскому номеру, и на этот раз его соединили почти сразу. Но и здесь он не добился толку. Мистер Дуглас прочел свою лекцию в Эдинбурге и выехал в Лондон вместе с племянницей. Но по какому адресу они не знают. Мори кое-как поужинал и перешел в кабинет. Единственную комнату, пока сохранившую жилой вид. Почти час он просидел, погруженный в мрачные размышления, когда внезапно зазвонил телефон. Сердце на секунду перестало стучать. Он знал, что это Кэти, подстегнутая любовью и интуицией. Она не могла не почувствовать, в каком он теперь состоянии. Он сразу снял трубку. Но нет, сердце так и ухнуло. Из пустоты раздался немилый долгожданный голосок, а гортанный акцент Штигера, юриста, который задерживался в Мюнхене и просил перенести их встречу на понедельник. «Естественно, если дело срочное, я прилечу завтра утром, а в Мюнхен возвращусь вечером». «Нет», — ответил Мори, с трудом приходя в себя. «Никакой спешки. Не доставляйте себе лишних неудобств. Понедельник тоже подойдет». «В таком случае мы встретимся через 3 дня». «Три дня», — размышлял Мори, вешая трубку. «Никакой беды от этой краткой отсрочки не будет. По крайней мере, Она позволит ему поправиться и восстановить силы. И тут он почему-то почувствовал облегчение.